Глава 16. «Надо. Мне это надо. Я пройду испытание. Что нужно делать?» Стас замер, пытаясь осмыслить сказанное Алисой. Добровольно вызваться проходить неизвестное испытание с непонятным уровнем сложности и реальным шансом прямо там и умереть. Поступок, который он мог ожидать от Леры, но не от рассудительной чародейки. Но раз Алиса это сделала, должна быть причина, верно? Единственное, что приходит на ум, это... «Что ж», — произнес голос, звучащий одновременно со всех сторон. А в следующее мгновение огромное тело лежащего на каменном плато монстра пришло в движение. Состоящее из множества самых разных кусков, причудливо соединенных в единое разветвленное целое, оно задергалось, меняя свое положение, но двигалось при этом не в определенном направлении, а во все стороны и никуда одновременно. Одни его части зарывались в камень, другие из него себя вытаскивали, третьи просто перемещались в разные стороны, а четвертые вовсе начали строить новые связи, буквально отрываясь друг от друга и скрепляясь заново. Стас поймал себя на мысли, что это существо похоже на магнитный конструктор, каждая деталька которого весила с виду несколько тонн. «Можешь заходить», — раздался вдруг из стволов деревьев, все тот же спокойный мужской голос, а тело существа замерло. В 10 метрах от чародейки прямо из камня выросли 3 небольшие белые ступеньки, ведущие вверх, в никуда. А существо вдруг добавило. «Но я не тороплю. У тебя есть возможность подумать еще раз. Слишком много хороших чародеев губили решения, принятые под гнетом эмоций. В них слабости, сила людей». На пару секунд повисла тишина, Алиса стояла и смотрела куда-то вдаль, а плечи ее опустились, будто на них давила тяжесть решения. «Так», — выдохнул Стас, — «для начала было бы неплохо услышать объяснение». «Ага, даже я не соглашаюсь на такие предложения сходу», — добавила Лера, выглядывая при этом из-за ствола ближайшего дерева, за которым спряталась, когда огромная махина из плоти начала свое движение. Причем боялась даже не она, а ее симбионт. И, видимо, считал, что враг такой мощи подвергает сомнению его роль телохранителя, а потому чуть ли не силком утащил свою хозяйку в более безопасное место. «Я просто устала быть балластом», — не оборачиваясь, пожала плечами Алиса. «Может, я сейчас банальность скажу, но ты не балласт», — осторожно произнес Стас, вспоминая очень похожий разговор тогда в Туманных землях. Видимо, тогда он был менее убедителен, чем ему казалось. «А как еще это назвать?» — воскликнула Алиса, развернувшись и наградив его яростным взглядом. После чего выдохнула, немного успокоилась и продолжила. «Я — балласт. Самая уязвимая точка отряда. Ритуалы создаются слишком долго, большие снаряды не универсальны, а если выпускать пули, как тот, подставивший нас мужик, то просто не получится нанести местным тварям достаточно вреда». «Ну, я не спорю, что ты уязвима». Стас чувствовал, что ступает по тонкому льду. «Но с магами всегда так. Есть термин «стеклянная пушка» про тех, кто наносит много урона врагам, но при этом крайне уязвим. И без тебя мы бы застряли во множестве мест. Вспомни тот же туман». «А что туман?» — Алиса распалялась все сильнее. «В тумане я тебя только ограничивала. Вспомни тех врагов. Единственный опасный для тебя страж, тот гигант, ни в жизнь бы не угнался за твоим спринтом. Ты мог напасть, огрести, изучить противника, сбежать, вернуться и, используя новые знания, убить. Но ведь с тобой была я, большое такое ядро, цепью привязанное к ноге». «А призрак?» — сказал Стас, внимательно смотря на подругу. Пазл в его голове наконец сложился, вот только полученный ответ совсем не радовал. «Так у тебя же тоже руны есть, Стас?» — выпалила девушка, разведя в стороны руками. «Не полагайся ты на меня, увидел бы слово «призрак», взял бы на время продвинутые руны и смастерил себе от него защиту сам. Вы все можете без меня. Чародей в команде, как третья нога. Шума много, пользы». Алиса вдруг закашлялась коротко и сухо, будто у нее пересохло горло после этой короткой, но яростной речи. Рыкнув что-то себе под нос, Она поднятым вверх пальцем остановила решившую возразить Леру, создала прямо у себя во рту немного воды, сглотнула и продолжила. «А дальше ведь то же самое. Драки с ящерами. Я их не пробиваю. Драки с мелкими пауками. От меня ноль пользы. Может, с крупными? Но да, ритуал, делающий вас сильнее, как классно. Один нюанс. Вы могли бы просто драться с этими тварями вместе вдвоем. Но Алисе же, блин, нужен телохранитель. Она беззащитна во время своих ритуалов. Я в шоке, как вы это не осознавали». «Плюсов больше, чем минусов», — пожал плечами Стас. «Без тебя мы бы больше рисковали. Ты говоришь про гиганта. Первое столкновение с ним без тебя я мог бы просто не пережить». «Ты как?» Лера хотела дополнить его слова, но вдруг замялась, пытаясь придумать нормальный образ. «А босс? Ну как армии таскают? Нам на истории препод недавно рассказывал. А босс вроде медленный, но у всех почему-то был. Короче, твое присутствие дает нам возможности, а не только отбирает. Ты хочешь рискнуть, чтобы стать полезной? Но что мы будем делать, если ты умрешь?» Лера говорила в непривычно серьезном тоне, а под конец в ее голосе прорезалась какая-то глубокая спрятанная боль. Чувствовалось, что вся эта ситуация чем-то ей очень знакома. И Стас был солидарен, но лишь частично, потому что чувствовал, на месте Алисы он сделал бы тот же выбор, что и она сейчас. Лицо слушавшей подругу чародейки понемногу разглаживалось. Гнев в ней медленно стихал, а на смену ему пришла меланхолия и странное сочувствие. Алиса даже дернулась вперед, чтобы успокоить Леру, но осадила себя. Вздохнув, девушка присела прямо на влажный лесной мох и спокойным голосом поинтересовалась. «А зачем мы вообще в уровнях?» «Ради возможности и силы», — не сомневаясь, ответил Стас. «Потому что впереди нас ждет что-то опасное, всех ждет. Если система защищает человечество, то должна быть какая-то угроза, от которой нас нужно защищать. А если нам дают силу за просто так, значит, никто не одолеет опасность вместо нас. И тот выбор, который я сейчас сделаю, мы делаем ежедневно, каждый раз, когда решаем перейти на следующий уровень. И есть одна причина, по которой я хочу рискнуть еще один дополнительный раз». Девушка подтянула колени к себе и обняла руками, положив на них голову, после чего, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, продолжила. «Вы получили свои возможности. Вдруг система сейчас заорет, твои родители в опасности. Я вернусь к ним, а там тварь типа местных здоровых пауков. Что я сделаю? Начну рисовать ритуал? Кину камешком? Закричу от страха? Что мне остается? Вы не можете прикрывать меня постоянно. Или что ты думаешь, Стас? Я похожа на кроткую девочку с саппортикой из твоих игр?» «Нет, Алис, ты похожа на ведьму», — проворчал он, расстегивая брошь своего плаща. «Своенравную такую молодую ведьмочку, не заботящуюся о чувствах своих друзей». И, не давая подруге возразить, парень накинул ей на плечи тяжелое красное покрывало с кругом из белой ткани посередине. Алиса от неожиданности подняла голову с колена, Стас, воспользовавшись моментом, застегнул брошь у нее на шее и пояснил. «Белая часть еще не полностью восстановилась, но выживаемость все равно улучшит неплохо». «Тяжелый. В нем где-то литра три моей крови. Помнишь же, что у нас одинаковые группы?» «А я...» — замялась Лера. «Я не смогу отпустить Котю, да и...» «Он сам не пойдет», — продолжила, усмехнувшись Алиса, глаза которой чуть заблестели от влаги. «Ты для него единственный смысл жизни. Он не пойдет со мной в явную ловушку, даже если мы очень ладим». «Прости. Возьми это». Лера вдруг выхватила свои кинжалы и вложила в руки подруги. «У тебя есть места для навыков, я знаю». «Ребят...» — чародейка снова уткнулась лицом в колени, отводя взгляд от кинжалов. «Вы же понимаете, если я там останусь, это все останется вместе со мной». «Мы повышаем ставки», — пожал плечами Стас, усевшись напротив нее. «Я лучше рискну плащом, чем не рискну, а потом буду ходить и винить себя, как персонаж какой-то драмы. Но просто вернись». Остановил он подругу и аккуратно вложил ей в руки янтарную брошь, вытягивающую яд. Не выдержав, Алиса разрыдалась, встала на колени и порывисто обняла парня. Лера, стоявшая в стороне, явно мялась, но Стас молча поманил ее рукой. В следующую секунду они обнимались уже втроем, а буквально через 5 минут Алиса, сверкая покрасневшими глазами, еще раз их обоих обняла, не оборачиваясь, шагнула к трем стоящим в чистом поле ступенькам, поднялась на верхнюю из них и вдруг исчезла в пустоте. А лестница, дождавшись этого момента, медленно ушла под землю. «Что ж, теперь осталось только ждать результата», — вновь заговорило с ними огромное существо. «А время, я думаю, лучше всего коротать за разговором». Неизвестное пространство. Алиса. Ее немного трясло, когда она поднималась на первую ступеньку. Но это были не сомнения, а простое волнение, то самое, которое сжимает грудь перед любым шагом в неизвестность. Поднявшись на 2 ступеньки, Алиса вдруг обнаружила, что не может понять, где находится. Реальность вокруг искажалась, создавая картинку настолько странную, что она не могла удержаться в голове. Чувствуя головокружение, девушка уставилась вниз на ступеньки и без особого удивления заметила, что те превратились в полноценную лестницу, белую лестницу, ведущую в никуда. Во все глаза, уставившись на эту лестницу, как на единственный островок стабильности в этом непонятном пространстве, Алиса медленно пошла вверх, мысленно радуясь одному. Хотя бы гравитация здесь работала нормально. Спохватившись, она начала считать ступеньки. Это помогало сосредоточиться. Но в момент, когда лестница закончилась, счет не дошел даже до 20. Расправив плечи, Алиса начала разглядывать место, в которое попала через этот неприятный переход. И оно почему-то подозрительно напоминало открытый космос. Под ногами сплошной лист серого металла, каждый метр которого был целиком покрыт неизвестными ей сочетаниями рун и знаков. Чародейка могла читать часть из них по отдельности, но вместе они наполнялись смыслом, уловить который у нее не получалось совсем. Это как пытаться понять научный труд, написанный профессором по сложной теме, имея знания уровня аспиранта. А небо? Вместо привычной синевы глазам открывалась бездна черного космоса, от которого ее будто совсем ничто не отгораживало. Но она чувствовала потоки магии более надежные, чем любое бронестекло. Правда, открывшееся зрелище все равно завораживало и пугало. Немного нервно она поправила плащ, пусть тот и притворялся сейчас обычной тряпкой. Девушка отлично помнила те странные ощущения, когда одежка распадается на 1000 живых нитей, скользящих по твоему телу. Почему Стас так спокойно к этому относится, понять ей было не дано. Встряхнувшись, Алиса взяла в правую руку один из Лериных кинжалов, а потом, немного подумав, переложила его в левую, после чего правой достала один из своих особых ритуальных мелков, которые хранились в добытых на туманном уровне сапогах. Чародей она или кто? С этой мыслью девушка сделала шаг вперед. Металлический пол дернулся, искажаясь, а звезды над головой закружились в карусели. Буквально секунда, и Алиса уже стояла в совсем другом месте. Огромная пещера с голубоватыми светящимися стенами и кроваво-красного цвета полом, потолок который уходил 20 метров вверх, а в центре ее купол барьера. Невидимая, но мощная преграда сдерживала внутри себя 10 здоровых тигров, рвущихся наружу. Вот только Алиса чувствовала, что-то с этим барьером не так. Осторожно осмотревшись и не обнаружив на пути ловушек, девушка быстрым уверенным шагом подошла к барьеру. Один из тигров яростно зарычал и бросился к ней, заставив чародейку отшатнуться, но ударился о невидимую его глазам преграду, отпрыгнул и нервно дернул хвостом. Однако что-то ей подсказывало, долго такое счастье не продлится. Вдохнув, Алиса сосредоточилась на своем чувстве магии и после недолгого исследования окончательно убедилась в своих подозрениях. Через 3 минуты этот барьер начнет расползаться, выпуская тигров на волю. А дальше начнутся гладиаторские бои с 10 мощных зверей, если, конечно, ничего сейчас не предпринять. Усевшись прямо на пол, она расстелила припасенный кусок шкурки одной из белок и начала один за другим расчерчивать вокруг этого куска уже хорошо знакомые знаки, соединяя их значения в смысловую цепочку ритуального круга. Каждый из этих знаков сам по себе мог иметь десяток значений, и даже цепочка, составленная из нескольких символов, могла быть и четкой мыслью, и полной белибердой. Сосредоточившись на новом, ранее неопробованном ритуале, девушка с трудом могла уследить за временем, но сейчас это было просто жизненно необходимо. Алиса даже с расстояния чувствовала, как медленно в барьере гаснут некие точки, в которых хранилась нужная для его поддержания энергия. Тигры, тоже чувствуя слабость преграды, заметались внутри. Их когтистые лапы то и дело скользили по воздуху, проверяя барьер на прочность. Сосредоточившись настолько, что заболели глаза, Алиса вычертила последний знак и еще раз проверила конструкцию на ошибки. Да, времени в обрез, но любой недочет мог стать последним в ее и так не слишком длинной жизни. Впрочем, теперь времени уже не было совсем. Ошиблась она или нет, будет ясно буквально через минуту. Алиса быстро засунула на место мелок, подхватила кусок шкурки, покрывшийся алыми пятнами, и аккуратно расстелила его прямо возле барьера между собой и тиграми, после чего развернулась и побежала прочь в самый дальний угол огромной пещеры. Барьер остался позади, и она уже не могла проверить его чувством магии, но это и не требовалось. Все было понятно по торжествующему вою выбравшихся из ловушки тигров, бросившихся за ней. Но все шло по плану. Это подтвердил короткий тихий хлопок, раздавшийся за ее спиной. Встав у самой светящейся стены, чародейка достала из кармана покрытый рунами булыжник и встала в боевую стойку, готовясь встречать гостей. Тигры же, поначалу смело бросившиеся вслед за ней, теперь растянулись в длинную цепочку. Лишь двое из них, видимо, сумевшие проскочить до активации ловушки, сейчас бодро бежали за своей добычей. Остальные же двигались медленно и с оглядкой, то и дело заваливаясь в разные стороны. Алиса печально вздохнула, приготовившись к бою. Ей не хотелось убивать гордых зверей, но, увы, иногда жизнь просто не оставляет нам выбора. Выждав, когда враги добегут до обозначенной мысленной черты, она вскинула руку, влила энергию в руны и активировала дар снаряда. Камень, на полной скорости врезавшись в морду одного из тигров, в момент прикосновения разорвался на куски, будто был начинен взрывчаткой. Безголовое тело грузно рухнуло на пол, поливая его кровью. Второй зверь, от неожиданности отскочивший в сторону, рыкнул и бросился в ближний бой. Подскочив ближе, он прыгнул вперед в яростном рывке. Но Алиса, уже доставшая второй кинжал, превратила свое оружие в парные мечи, отскочила в сторону и рубанула зверя по лапе. Взвыв, тот неловко приземлился, прокатившись по гладкому полу, и вскочил на ноги, чтобы снова броситься в атаку. Но Алиса не собиралась позволять своему врагу встать. Аккуратный пинок сапогом выпустил в тело тигра мощный заряд электричества, как следует прожарив ему внутренности. Девушка стояла, переводя дыхание после короткой, но яростной схватки. Нос заполнял отвратительный запах сгоревшей шерсти и плоти. Весьма непривычный после всех этих уровней, где противники просто распадались на кучи мусора. 10 тигров могли стать для нее смертельной угрозой, но все, кроме этих двух, уже развалились на полу и видели свои звериные сны. Идея сделать из беличьей шкурки усыпляющую ловушку оказалась слишком удачной. Шерсть взлетела, звери ее вдохнули, а дальше магия пришла в действие. Жаль, только эти двое оказались слишком шустрыми. Окружающее пространство вновь исказилось, перенося Алису в новое место. Огромный пафосный зал какого-то древнего замка. Немногочисленная мебель, включая большой стол, была свалена в кучу возле стен и явно знала лучшие времена. В середине же зала сиял огромный ритуальный круг, в центре которого кто-то воткнул в камень пола кинжал. Подойдя ближе, Алиса первым делом убедилась, что ритуал не активен. Да, знаки светились, но в них не было смысла, а значит, залитая в круг энергия тратилась в никуда. Наконец она проверила кинжал, аккуратно проведя пальцами по гладкой деревянной рукоятке. В металле оружия четко чувствовалась какая-то магия. Но какая именно? А потом она поняла. Этот кинжал кто-то зачаровал, используя для этого не руны, а ритуал, что куда сложнее. А само это зачарование оказалось из тех, которые не помогают владельцу, а вредят. Клинок был проклят. и, неосторожно его потрогав, Алиса наложила это проклятие на себя. И ощущение чужой магии, атаковавшей тело напрямую, оказалось крайне неприятным. Раздраженно ударив в пол кулаком, Алиса в который раз пообещала себе, наконец, выработать правила безопасности для обращения с зачарованными предметами. Жаль, времени на это снова не было. И уже не будет, если она не разберется, как справиться с этой дрянью. Будто отвечая на ее мысли, руку вдруг пронзила острая боль. Пока еще маленькая, похожая на трещину царапина, появилась прямо на запястье. И кровь алым, совсем тоненьким ручейком потекла на пол, словно песочные часы, отсчитывающие оставшееся время жизни. Правда, всю драматичность образа испортили нити плаща, бросившиеся собирать капли драгоценной жидкости. Коротко выругавшись от переизбытка эмоций, вызванных этой картиной, Алиса вдруг уставилась на все еще светящийся ритуальный круг. Вложенного в знаки запаса энергии хватило бы, чтобы поддерживать это свечение веками. Вот только знания ей подсказывали, задача ритуала явно заключается не в этом. Но в чем? Вздохнув, чародейка присела на корточки и начала вчитываться в знаки, пытаясь игнорировать острую боль в руке, о которой, впрочем, забыла буквально через десяток секунд. Слишком интересным оказался этот ритуальный круг. Она знала каждый из этих символов, понимала их значение, но вместе они превращались в абсолютно бессмысленную фразу. И как ни подбирая смысловое сочетание, вышел бы полный бред. Но взгляд Алисы зацепился за одну деталь. Отставив в сторону все сильнее кровоточащую руку, чтобы не заляпать круг, она продолжила наблюдать и сопоставлять. Да, где-то половина символов здесь была абсолютно не к месту, но вот остальные по отдельности сочетались в очень необычных смыслах. Изменить сущность, обратить силу и воззвать к единому во множественности, что бы последнее ни значило. И если остальные символы здесь заменить... Какое-то душащее ощущение в глотке заставило Алису отвернуться от круга и закашляться, не в силах вздохнуть. В тихом ужасе девушка уставилась на пятно темной крови, украсившее пол. Проклятие за время ее неспешных размышлений уже покрыло всю руку незаживающими ранами и добралась до края левого легкого. И пусть плащ не давал девушке истечь крови, еще немного она просто рухнет замертво. Алиса выругалась, прикрыла рот плащом и, вернувшись к кругу, начала стирать лишние знаки. Рука дрожала и тряслась, замедляя и так небыстрый процесс. Вдруг, сообразив, девушка макнула палец в лужицу крови на полу и напитала жидкость толикой своей магии, после чего провела по одному из символов. Коротко зашипев, алая жидкость растеклась и стерла его. Быстрыми и лихорадочными движениями она стерла все лишние знаки и начала рисовать свои. Все тело пронзило короткая острая боль, но нельзя было отвлекаться. Для Алисы сейчас не существовало ни проклятия, ни боли. Только ее рука и светящийся перед глазами ритуальный круг. Ну вот пальцы аккуратно вывели последний знак. Образовавшаяся смысловая цепочка имела законченный внятный посыл. Усилием воли направив заряд энергии, который инициировал начало ритуала, девушка рухнула на каменный пол, полностью лишившись сил. Тело не слушалось, а ей самой впервые за долгие-долгие годы захотелось помолиться. «Неужели проклятие добралось до сердца?» — мелькнула в голове последняя вялая мысль перед тем, как ее сознание погрузилось во тьму.